Письмо Сэмюэля Ф. Беллингтона и сын, стряпчих Уитби, господам Картеру, Паттерсону и компания, Лондон. 17 августа. Уважаемые господа, при сём прилагаю накладную на товар, отправленный по Великой Северной железной дороге. Он должен быть доставлен в Карфакс, близ Парфлита, немедленно по получении на станции Кингс-Кросс. Дом в настоящее время не обитаем, ключи прилагаю при сём. Все они занумерованы. Прошу сложить ящики количеством 50, составляющие эту кладь, в разрушенной части дома, помеченной буквой «А» на плане, который при сём прилагается. Вашему агенту нетрудно будет отыскать нужное место, так как это старая домовая часовня. Товар отправят сегодня в 9:30, и он должен быть в Кингс-Кросс завтра в 4:30. Так как наш клиент желал бы получить кладь, возможно, скорее, то вам придется к назначенному времени приготовить повозки, чтобы тотчас доставить ящики по назначению. Чтобы избежать возможных задержек из-за платежей в вашем отделении, прилагаю при сём чек на 10 фунтов, в получение которого прошу выдать квитанцию. Если расходов будет меньше, то можете вернуть остаток. Если больше, то мы вам немедленно вышлем чек на израсходованный излишек. Когда вы окончите дело, то оставьте ключи в доме, где владелец сам их возьмет. От входной двери у него есть свой ключ. Просим вас не быть на нас в претензии за то, что мы нарушаем правила вежливости, настаивая поторопиться с доставкой. С уважением, искренне ваши, Сэмюэль Ф. Биллингтон и сын.